Глава 126.2. Глава 126. Часть 2. Дети и зрелая леди. Несмотря на то, что это не популярный складской район, если мы будем шуметь, звон клинков и крики обязательно привлекут стражей. Я все еще могу использовать свою особую дворянскую привилегию, и лишь упоминание имени их начальника Эриха позволит мне оставить последствия на них, поэтому я забираю детей домой. Если я буду отсутствовать слишком долго, Доротея может умереть от волнений. Эй, мы вернулись. Я мягко поглаживаю Кралла по голове, который стоит на страже перед особняком, и велю ему открыть нам дверь. Как только мы входим в особняк, Доротея прыгает вперед с неожиданным выражением и движениями, обнимая меня. «Мама, мама, прости. Ах, ах, мымель. Ами, я рада. Я так рада». Доротея обнимает детей и плачет. Дети расслабляются и начинают плакать. «Ну, так как я покрыт вонючей кровью мужчин, мне следует побыстрее принять ванну». Я вхожу в ванну вместе с Селией и Майлой. Майла необычно старательно чистит мою спину. Селия расположена впереди и моет все части моего тела. «Как редко вы моете мое тело. Вы заслужили мое уважение после сегодняшнего дня. В конце концов, это было не так легко, но вам не было нужды бороться с этими животными, готовыми похищать детей». Майла тщательно моет мне спину и время от времени прижимает свою грудь ко мне. Похоже, это награда для таких женщин, как она. Мне ужасно жаль. С другой стороны, Селия моет мою грудь с извиняющимся лицом. Похоже, она смущена своей неспособностью драться сегодня. Если бы она была экипирована своим обычным снаряжением, я уверен, что она могла бы победить противника, с которым боролась. Как я и думал, в битве стоит использовать привычное оружие. Научись использовать этот меч на тренировках. Да, я крепко обнимаю Селию. Я рад, что вы не пострадали. Дети также в безопасности, так что вы молодцы. Ау-ау-ау. Селия медленно отвечает на объятия. Ее прямые соски чувствуют себя комфортно на моей коже. Не забудь, мне будет грустно, если ты будешь ранена, даже если ты убьешь 10 врагов. Селия поворачивается ко мне со слезами на лице, побуждая меня поцеловать ее. Хорошо, на этот раз я успокою ее. Какая гладкая и красивая кожа. Будет жаль, если она будет повреждена. Я помою и Майлу, не волнуйся. После того, как мы закончим мыть друг друга, мы вместе порезвимся в ванной. Ну, естественно, да, с этим ничего не поделаешь. Мой член выходит из-под воды. Конечно, после того, как я мою девушек, он не может не встать. Не говоря уже о том, что я возбужден, увидев кровь. Нам пососать вместе? Да, в тот самый, когда Майла и Селия собирались ползти языками по моему члену. Мне очень жаль, что я перебиваю вас во время купания. Я понимаю, как это грубо, но можно ли мне помыть вашу спину? Это голос Дороты, которая впервые спрашивает об этом. Когда я даю свое разрешение, женщина тихо входит в тонком купальном костюме. Я прошу прощения за то, что нарушила ваш отдых. Женщина опускает голову так низко, как будто она кланяется. Это не страшно. Нет причин расстраиваться, если пришла другая женщина. Дети в порядке? Да, они устали, поэтому они заснули после того, как некоторое время плакали. Понятно, их нижняя половина тоже в порядке. Я не хочу это слишком сильно представлять, но есть много извращенцев, которым нравятся маленькие дети. Я даже сам знал такого человека. Да, похоже, с ними не случилось ничего неприличного. Тогда это хорошо. Я улыбаюсь и выхожу из ванны, чтобы сесть на табуретку. Естественно, мой прямой член вращается вокруг. Уу, что случилось? Ты не хочешь мыть мою спину? Женщина выглядит удивленной в течение какого-то времени и касается ее рта рукой, но оборачивается вокруг моей спины. Начинать? Да. Еще одна женщина добавилась. Майла берет Селию и встает из воды. Похоже, они хотят уступить Доротее. Селия делает сложное выражение лица, поэтому я подхожу к ее уху и шепчу ей. Давай куда-нибудь сходим завтра. Мы можем вместе попробовать что-нибудь вкусное, а потом я отвезу тебя в отель для любви и буду трахать, пока твои бедра не сломаются. Хау. Лицо Селии становится ярко-красным, она быстро становится послушной и покидает ванну. Мне очень жаль, что я нарушаю ваше гармоничное времяпровождение. Как будто этого уже недостаточно, Доротея опускает голову к полу, чтобы извиниться. У меня нет хобби заставлять женщину унижаться на земле. Я поднимаю ее обратно и велю ей мыть мою спину. Я хотела отблагодарить вас как можно скорее, поэтому из-за отсутствия терпения я действительно тебе больше не нужно извиняться. Могу ли я рассчитывать на тебя тоже? Да. Когда она движется вперед, она естественно видит мой эрегированный член. Какой удивительный инструмент. Он такой огромный. Пожалуйста, помой его тоже. Да-да. Ты использовал это, чтобы пробить дыру Мити, не так ли? Ха-ха-ха, все в порядке. Теперь я заставлю тебя стонать милым голосом. Эти дети действительно счастливы. Я долгое время забочусь об этом приюте и помогаю детям, которые заболели от голода или пропали без вести, как случилось только что. Слезы начинают катиться, когда Доротея вспоминает лица этих детей. Несмотря на то, что на ней надет купальный костюм, ее задница и грудь, кажется, стали больше. Я уверен, что она больше не растет, поэтому, должно быть, ее худое тело возвращается к нормальному состоянию после правильного питания. В прошлом она, должно быть, отдавала всю еду детям, чтобы они не голодали. Я глажу Доротею по голове, когда она нежно моет мой член своими руками. Я буду защищать всех изо всех сил. Как я могу выразить вам свою благодарность? Похоже, я полностью заслужил ее доверие. Тогда, ты бы хотела приехать в Рафин, но она медленно качает головой. Это невозможно. Даже сейчас все еще время от времени остаются сами в детском доме. Кажется, она ходит и проверяет их три раза в день, один раз рано утром, один раз перед полуднем и один раз вечером. Поскольку в столице много людей, детей чаще бросают. После войны налоги также увеличились, поэтому число брошенных детей также возросло. Если я перееду в Рафин, я не смогу спасти детей, брошенных в столице. Она добродетельный человек по своей природе. Как ее воспитывали, что она стала такой, или она просто отличалась от других людей с самого начала? Что меня беспокоит, так это дополнительное бремя для Хардлетта сама, если в будущем число детей увеличится. Когда это произойдет, расходы на проживание одной сироты, вероятно, примерно равны стоимости одной порции чайных пирожных Нонны. Не волнуйся, я могу сдать в аренду другое место, если здесь будет слишком тесно. Заходить так далеко, у вас нет причины. У тебя есть причина ухаживать за сиротами, на самом деле есть. И у меня есть причина. Я приближаю свое лицо к Доротее, когда она смотрит на меня, и прижимаю мои губы к ее. Доротея, я хочу тебя. Что вы, Нму? Я опутываю ее язык ее и глубоко целую. Я хватаю ее, взмахнув руками, и заставляю ее гладить мой член. Сначала она удивленно открывает глаза, но в конце концов закрывает их и продолжает гладить мой член. Я сую свой прямой член перед Доротеей, чье лицо растаяло после страстного поцелуя. Сегодня я не буду только целоваться с тобой, но я позволю тебе развлекать меня до конца. А-а-а. Крошечный рот Доротеи медленно открывается, и мой член входит в теплую полость, в то время как ее зубы мягко царапают меня. Хорошо, я приму ее. Однако, когда моя мясная палка достигает горла Доротеи, она сопротивляется, и мой член выскальзывает из ее рта. Ты не хочешь этого? Нет, дети могут увидеть нас, если мы сделаем это здесь. Ну, Кролл, может быть, ведь он разжигает огонь. Ложись спать в моей спальне. Я приду и навещу тебя ночью после того, как пообедаю. Вы действительно хотите такую изношенную зрелую женщину, как я? Рядом с вами такие прекрасные дамы, начиная с вашей жены. Нонна, лучшая женщина. Селия и Майла тоже, но и ты тоже. Было бы хорошо иметь много женщин, пока я могу их любить. Я не заслуживаю такой похвалы. Это не привлекательное тело зрелой женщины, но, если это то, чего вы хотите, пожалуйста, наслаждайтесь им. Она дала согласие, а-а-а, я с нетерпением жду этого. Я наполняю свой желудок, который опустел после того, как я закончил бороться с предыдущим сражением, и иду в спальню. Я сажусь рядом с Доротеей, которая уже лежит в постели, и поглаживаю ее тело поверх одеяла. Она, очевидно, уже голая. Я буду наслаждаться тобой сейчас. Я забираюсь на Доротею, которая слегка кивает. Я прикрываю женщину, лежащую на животе, и кладу свой член на ее тело. Ее зад стройный, но, кажется, я могу вложить в нее свой член достаточно глубоко. Если бы это была Клаудия, я сомневаюсь, что смог бы воткнуть свой член до корня в этой позиции. Там, ух, она издает болезненный стон. Как я и думал, она слишком худая, и если на ней не будет больше мяса, она не сможет принять меня. Слушай, ты должна не только кормить детей, но и впредь набивать себе желудок. Не стесняйся сказать мне, если тебе нужны деньги. Это, а-а-а, он толстый и длинный. «Ты уже моя женщина», — я говорю, хватая ее за бедра и поднимая ее. Доротея выглядит так, словно младенец, которого посадили пописать. «Нет, так неловко. Ты ведь помогаешь маленьким детям мочиться, верно? Давай, почему бы тебе не попробовать выпустить свою мочу? Пожалуйста, не унижай меня, я на 20 лет старше тебя». Ее лицо становится красным, и она закрывает себя обеими руками. Ее зрелое влагалище одновременно плотно прижимается ко мне. «О, это сжимает меня, я опозорю тебя еще больше». Я нарочно двигаюсь вверх и вниз так, чтобы она могла слышать звук ее соков. Когда я делаю это, тонкий живот Дороты выпирает в форме моего члена. «Ха-ха-ха, я могу увидеть мой член сквозь твой живот. Тебе нужно включить мясо в свой рацион. Что-то такое большое во мне. Да, твоя 40-летняя дыра уже моя. Почувствуй это». Доротея потирает часть живота, которая неестественно выпирает. «Мужчина копается во мне. Впервые в моей жизни я почувствовал это ощущение. Ты обычно играешь роль матери, поэтому тебе иногда стоит побыть женщиной». Я слегка кусаю поднятую спину женщины, гравируя свой след на ее теле. «Нет, я мать-мать каждого». Я убираю Доротею с кровати и заставляю ее прислонить руки к стене, чтобы я мог сильнее ее толкнуть. «Даже мать спит с мужем по ночам. Что плохого в том, чтобы потворствовать своему сексуальному желанию, когда дети спят?» Звук хлопка в плоти громко резонирует. «Муж потрясающе так хорошо. Уах!» Ее крики сначала звучат как крики зрелой дамы, но потом, как маленькой девочки. «Для меня прекрасно, что у нее, кажется, нет большого опыта работы с мужчинами. Как это здесь?» Я зажимаю ее клитор. «Хи-хи, нет, это слишком хорошо». И здесь, я протягиваю руки к ее груди и зажимаю ее соски, слегка потянув их. «Ау-ау-ау-ау, нет, сожалею». Я отпускаю ее соски и нежно тру ее грудь. «А, это невероятно. Хорошо, я сделаю с ней еще больше неловких вещей. Как тебе это?» Я кладу палец на вход в ее анус и медленно толкаю его внутрь. Эта дыра кажется тугой даже для одного пальца, так что не похоже, что я смогу на какое-то время поместить туда свой прут. «Ах!» Я только добавил это, но ее реакция выдающаяся. Несмотря на отвращение, из-за накопления возбуждения в ее гениталиях, она не перестает чувствовать удовольствие. С возбуждением в ее анусе, она, наконец, начинает достигать оргазма, и ее влагалище сжимается сильнее. «Ха-ха, что за безудержный оргазм? Ау, ах!» Я сунул свой член глубоко внутрь и обернул все ее тело, целуя ее шею, пока ее оргазм не закончился. Ее кожа потеряла часть своей эластичности, но это нормально. Доротея кричит несколько минут и вот-вот рухнет, но при поддержке моего мясного стержня она каким-то образом способна восстановить равновесие у стены. У нее слабое дыхание, и она даже не может позволить себе вытереть слюну, вытекающую из ее рта. «Это было хорошо, да, вы достаточно опытны. Это потому, что я много трахаюсь. Какой плохой джентльмен. Ты женщина, которая отныне принадлежит этому плохому мужчине». Мы улыбаемся друг другу и обмениваемся поцелуем. Я тоже чувствовал себя неплохо. Мне кончить внутри? Ах, пожалуйста, не надо, я еще не рожала детей, поэтому я забеременею. Разве это не хорошо? Здесь есть люди, которые смогут тебе помочь. Нет, мои дети, это те дети. Если у меня будет собственный ребенок, я могу отдать ему предпочтение перед остальными. Ее глаза полны решимости. Я не хочу пропитывать ее против ее воли. Хорошо. Тогда, пожалуйста, потерпи немного. Я кладу Доротею обратно на кровать и качаю бедрами в миссионерской позе. Мои удары сильнее, чем раньше, что заставляет женщину громко кричать и хватать простыни. Я хватаю грудь страдающей женщины и сосу достаточно сильно, чтобы оставить след. Так грубо. Хи, я ломаюсь. Вопреки тому, что говорит Доротея, кажется, в ее внутренностях больше свободы, чем раньше. Должно быть, там было плотно, потому, что она не использовала их так долго. Я хорошо растяну это место для тебя. Я хватаю ее лодыжки и вонзаю в нее, как будто хочу вдавить ее в кровать, и моя эякуляция, наконец, приближается. Кончаю. Я толкаю свой член глубоко в ее отверстие и вынимаю, как только чувствую, как мой член дергается. Доротея, ты моя женщина. Горячо. Удивительное количество семян. Я вытаскиваю свой член и выпускаю толстую, похожую на желе, сперму. Доротея мгновенно выкрашена в белый цвет, и мое семя покрывает ее от лица и до кончиков пальцев ног. Уах! Я рычу, продолжая эякулировать, толкая свой жезл в ее рот. Нах! Залив достаточное количество семян в ее рот, я переворачиваю ее на живот и прижимаю свой стержень к ее анусу. В это место нехорошо, туда невозможно протолкнуться, но я хочу попытаться излить хоть немного моего семени в ее тело. Большая часть моей спермы пролилась вокруг ее ануса, но она постепенно проникает в нее. Это внутри, что-то горячее капает в мою задницу. После того, как я закончу эякуляцию, я тоже рухну на кровать. Я устал сегодня, и я также удовлетворил Доротею, поэтому я могу позволить ей заснуть. Большое спасибо. Вы, безусловно, наш бог. Мне кажется, что она в состоянии транса и говорит что-то преувеличенное. На следующий день Доротея не решалась войти в ванну без разрешения, и Нонна все это обнаружила после того, как Доротея попросила войти в ванну, покрытая спермой. Нонна нападает на меня своими ударами, как только я просыпаюсь утром. Среди хаоса вышли две молодые девушки, которые были спасены прошлой ночью. Хардлет сама. Хаем, что не так? Мы тоже хотим стать девушками Хардлетта сама. Хардлетт сама любовницами. Кто их надоумил? Я подумаю, но вам придется повзрослеть, прежде чем я сделаю вас своими женщинами. Вот почему вы должны много есть и спать. Хорошо, я буду есть. Но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, иначе вы станете как та леди, которая ест свой второй стейк этим утром. Кстати, вчера после обеда Клаудия пошла спать сразу, поэтому не заметила волнения. Похоже, ей это совсем не интересно. Мое пребывание в столице почти закончилось. Как только я вернусь на свою территорию, мне придется также обойти свою новую территорию. Но до этого я беспокоился о других девушках. Особенно, я беспокоюсь о том моменте, когда Мел и Клаудия встретятся. Мать Доротея, ты получила семя Хардлетта сама, он распылил его на тебя, вы оба любите друг друга, так это правда, что ты проглотила это. Эй, боже, где ты это узнала? Иди сюда, Кейси, ты подглядывала, не так ли? Призраки, которые ведут себя плохо, должны быть наказаны. Извини, моя щека растягивается, я была не права. Главный герой, Эгир Хардлетт, 22 года, весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. Частная армия. 2400. Из них 1000. Кавалерийские лучники. Реорганизация. Активы. 15 тысяч золота. Плата за информацию проституткам минус 40. Работа минус 200. Расходы на жизнь минус 200. Кредит. 20000 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов, украшенный драгоценными камнями щит, одноручный меч из высококачественной стали, сопровождение в столицу, Нонна, жена, Карла, наложница, Мирель, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Селия, адъютант, Гида, эскорт, Майла, миротворец, Доротея, любовница, Клаудия, тяжелый вес, Клара, помощница, семья. Мел, беременная наложница, Куу, любовница, Роу, любовница, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, служанка, Катрин, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, конь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 106, родившиеся дети, 10, глава 127.1, глава 127, часть 1, мадам Врафене. Так, значит, это территория Гира сама. Клаудия полностью открывает окно кареты и высовывает свое тело наружу. В спешке Клара хватает ее за талию, а я тоже помогаю ей. Твой центр тяжести странный, поэтому ты упадешь, если слишком сильно наклонишься. Здесь, все же, пустынно по сравнению со столицей. Здесь на самом деле нет ничего отправить тебя в такой отдаленный регион. Королевская семья Грани, действительно кучка идиотов. Она просто пошла дальше и сказала это. Это меня немного злит, но, похоже, за ее словами нет плохих намерений, поэтому я позволю этому остаться, как есть. Несмотря на это, От столицы до моей территории проходит великолепное шоссе, а также есть мост, поэтому наше путешествие было очень гладким. Мясо монстров, которого я недавно обнаружил, хороший деликатес, поэтому, когда мы приедем, пожалуйста, попробуй его. Боже мой, я люблю мясо. Я так и думал, учитывая, что она ест очень толстые стейки утром, в полдень и ночью. Если у нас не будет интенсивного секса каждую ночь, я почти уверен, что она станет еще толще. Эта карета хороша и все такое, но было бы лучше ехать с тобой на лошади. По дороге Клаудия хотела прокатиться со мной на Шварце. Шварц всегда с нетерпением ждал, чтобы насладиться задницей едущей верхом на нем девушки, но выражение его морды, когда он представил угрожающий прыжок Клаудии на его спину, было незабываемым. Кажется, лошади тоже могут испытывать муки. После этого Шварц позволил Селе и Карли ехать на его спине и небрежно следовал за каретой на расстоянии. Похоже, что он боится задницы женщины на этот раз. Когда мы приближаемся к городу, поля вдоль шоссе расстилаются перед нами. Озимая пшеница уже выросла до определенной степени, и посев семян яровой пшеницы проходит гладко на землях, возделываемых в зимний период. В этом году было довольно мирно, поэтому урожай должен увеличиться на значительное количество. Я смотрю вдаль, думая, что Адольф также должен чувствовать облегчение, в то время как Клаудия делает комментарий. Ах, местные люди слишком шумят. Если сказать что-то подобное на своей собственной территории, можно вызвать мятеж. Мы прибываем в Рафин и проходим почти завершенные городские стены, чтобы увидеть ряд солдат, выстроившихся в ряд вдоль главной дороги. Все единицы, салют. По приказу Леопольда все солдаты встают рядом с каретой и поднимают свои копья и мечи. Прекрасно, ожидаемые 2000 уже собраны. До сих лишь группа эскорта шла параллельно вдоль кареты, чтобы защищать нас, с дополнительной кавалерией, окружавшей внешнюю часть эскорт-группы, когда мы шли к особняку. Больше нет необходимости защищаться в городе, так что это просто церемония. Это главная дорога, которая позволяет проходить по ней большому количеству солдат, построена таким образом, что она намного шире, чем главная дорога столицы. Мне не нравится оставаться в карете взаперти. Я прыгаю на Шварца и оставляю Клаудию в карете, хотя она хотела последовать за мной. Было бы хуже, если бы лошадь упала перед всеми. Когда мы прибываем в особняк, перед входом появляется еще одна очередь, состоящая из слуг. В центре находятся наложницы, которые остались в особняке, и беременная, которая ведет себя словно моя официальная жена, достойно стоя, поддерживая ее живот. С точки зрения времени, она уже на последнем месяце беременности, и было бы не странно, если бы она родила в любое время. «Добро пожаловать домой, мой муж. Добро пожаловать, мадам Малардл». Как будто этого уже недостаточно, Мел подчеркивает слова «добро пожаловать». Я не думала, что Клаудия из тех, кто беспокоится о подобных вещах, но она смотрит на Мел с завистью. Когда я внимательно присматриваюсь, ее взгляд направлен на живот Мел. «Значит, ты беременна семенем Эгира сама, как завидно, я завидую». Возможно, осознавая опасность, Мел прикрывает живот, чтобы защитить то, что внутри, а Мелисса и Куо выступают вперед, чтобы защитить ее. Я не хочу об этом думать, но ничего странного здесь не должно произойти. Что-то случилось. Нет, я просто завидую. Если бы я только могла растить ребенка Гира сама в моем животе. Что ты говоришь? Ты ведь замужняя женщина. Чтобы она стала менее напряженной, я сначала нежно обнимаю Мела сзади, обнимаю Мелиссу и Марию, а затем целую их. Значит, вы вернулись. Адольф показывает свое лицо с пачкой документов под мышкой. Намеревается ли он дать мне работу, как только я вернусь? Я немного его дразню. Да, я вернулся. Я обнимаю Адольфа так же, как обнимаю девушек, конечно же, за исключением поцелуя. Только не на людях. Пожалуйста, остановитесь на этом. Я даже не думал о подобном, но забавно, как он взволнован. Лорд Хардлет, вот состав реорганизованной армии и план будущего усиления и обучения. Пожалуйста, взгляните. Леопольд пошел прямо в свой кабинет, как только церемония встречи закончилась, и он заканчивает приветствие. Сперва я зайду в дом. Я обнимаю его так же, как и Адольфа. Создание весеннего патрулирования вашей новой территории завершено. Они готовы выйти в любое время, но нужен помощник по домашним делам. Эта область находится за пределами моего департамента, поэтому я прошу у графа уведомления. Он полностью игнорирует мои слова. Это мелочь, но все же, Неудобно обнимать квадратное тело мужчины, когда его голос непрерывно шепчет мне на ухо. Счастье, которое я ощутил, дразня Адольфа, мгновенно исчезает. Я должен восполнить его от силы. Вах, чего это, вдруг? Эй, пожалуйста, не хватай меня за задницу. Леопольд, организуй состав и экипировку для патрульной армии, чтобы они были готовы выйти на битву. У меня нет доказательств, но я чувствую, что что-то может случиться. Понял. С тех пор, как Клаудия вернулась, особой спешки нет. Несмотря на то, что я немного погружен в свои мысли и продолжаю дразнить Селию, ее лицо, в конце концов, тает. Послушай, маленький член Кралла становится тверже, когда он смотрит на твое возбужденное лицо, приди в чувство. Дневной ужин также приходит как приветствие Клаудии, поэтому стейкость черного зверя готовится в качестве основного блюда. Мясо делится примерно на полукилограммовые порции и обжаривается. Кажется, что этот размер порции дает больше вкуса при обжаривании. Я могу съесть одну сам, но так как девушек здесь так много, она делится примерно пополам. Естественно, Ирина тоже получает одну, но у Клаудии на тарелке явно два кусочка мяса. Приветственная улыбка Мел, вероятно, цинична, но Клаудия, похоже, этого не замечает. Боже мой, так это мясо, о котором я слышала, хотя оно ничем не отличается от обычного бифштекса. Она использует нож очень знакомым способом, изящно режет мясо и набивает им рот. Вах, этот вкус. Клаудия отрезает больший кусок, чем в первый раз, и подносит его ко рту. Что за деликатес? В Белом городе нет такого вкусного мяса, как это. Она продолжает элегантно резать мясо и с большой скоростью сгребает его в рот. Это вкусно. Это действительно вкусно. Она игнорирует сопровождающий суп и овощи и ест только мясо. Она также не трогает хлеб. Вкусно. Вау, это вылетело у нее изо рта. Простите, это действительно вкусно. Нет никого, кто бы не любил это мясо, но, увидев грандиозную демонстрацию поедания Клауди, все перестали двигаться, включая меня. Целый кусок мяса мгновенно исчезает в ее животе. А-а-а, закончилось. Ее тарелка чистая, на самом деле, если присмотреться, на ней остался маленький кусочек мяса. Гм. Затем она немного клюет овощи, как будто она что-то вспомнила. Если я помню манеры, которым меня научила Нонна, это оставить немного еды на тарелке. Пожалуйста, извините меня. Себастьян кладет на тарелку еще один кусок стейка, и женщина снова начинает счастливо есть. Невероятно. Я не думала, что она все это съест. Ее грудь стала хуже. Карла, Мел и Нонна неосознанно переглядываются друг с другом. Я удивлен, что она до сих пор не превратилась во фрикадельки. Но я не буду говорить что-то настолько неромантическое сейчас, поэтому ешь столько, сколько хочешь. В конце концов, Клаудия полностью доедает три куска мяса, сопровождающие овощи, суп и хлеб. Уф, я съела немного слишком много. Это совсем не мало. Кажется, она не слышала тихого комментария Карлы. Я так могу растолстеть, поэтому, возможно, я выйду на небольшую прогулку. Клара, идем со мной. Если ты хочешь немного прогуляться, почему бы тебе не пройтись до Белого города? Она, похоже, тоже не слышала шепота Мела. Подразделение сопровождения. Пусть некоторые люди защитят ее. Было бы ужасно, если бы ее похитил какой-то хулиган. Хотя ему не было бы слишком легко унести ее. Хорошо, уже ночь. Дверь закрывается. И это происходит в тот самый момент. Бух. Госпожа, это громко. Все в порядке, дверь закрыта, поэтому никто не может услышать это. Бух, бубух. Боже, мадам, извини, наши двери сделаны не из лучших материалов, как те, что у тебя дома. Плюс кое-где есть щели, поэтому звук просачивается. Тем не менее, какой громкий пердеж. Нонна, пожалуйста, озвучь жалобу. Почему я должна понюхать этот пердеж? Кажется, мои жены тоже слышали это довольно ясно. Эгир сама, мы сегодня пойдем в ванну пораньше. Она, по крайней мере, гостья, поэтому я хотел бы, чтобы она вошла первой. Если задница этой женщины утонет в воде, я просто не буду купаться сегодня. Не говори так. Она дала нам гору золота и кучу других вещей. Тогда было бы хорошо, если бы только Нонна, расточительница, зашла в воду. Если она помоет свое тело бульоном этой свиньи, возможно, она придет в себя. Ха-ха-ха-ха. Клаудия и другие девушки не могут поладить друг с другом. Таким образом, приятное пребывание Клаудии в Рафене заканчивается из-за множества разногласий, но почти ничего не происходит на поверхности. Ей удается каким-то образом забрать с собой свежее мясо черного зверя, но, как и ожидалось, его не хватит на весь путь до Белого города, поэтому, неудержимо рыдая, она загружает копченое мясо в повозку и отправляется обратно. Она съела все мясо зверя во время своего пребывания здесь, не так ли? Он размером с лошадь, как и ожидалось. Я заметил, что Клаудия съела свой второй кусок этим утром. Я хотела бы, чтобы этого не произошло, но я не уверен в этом. Это был, наконец, последний вечер, когда она готовилась к завтрашнему отъезду. «Разве я не могу жить здесь постоянно? Ты жена другого мужчины. Пожалуйста, постарайся понять это. А-а-а, как раздражает. Если этот человек скоро заболеет, будет нехорошо. Это будет означать, что у меня больше не будет подарков для отправки Гиру сама. Так что она на самом деле понимает, что она живет за деньги своего мужа. Более того, ее отношения с девушками здесь уже испорчены, и я не собираюсь поддерживать женщину, которая в 10 раз расточительнее, чем Нонна, поэтому я прошу тебя действовать более осторожно. По крайней мере, позволь мне заниматься с тобой любовью, пока ты сегодня не сойдешь с ума. Да, да, я хочу сойти с ума. Давай станем сексуальными животными». С этими словами Клаудия открывает бутылочку с афродизиаком и смешивает ее с водой в кувшине. Эгир сама уже бесподобен с самого начала. Нет необходимости использовать афродизиак, но, интересно, что произойдет, если мы это сделаем? Хотя это может быть немного поздно, я не знаю, могу ли я доверять этому препарату. Я ведь не умру, если выпью его, пожалуйста, простите меня. Видя мое колебание, Клара выходит со стороны, наполняет свою чашу водой из кувшина и глотает ее. Это можно пить. Девушка возвращается на свое место вдоль стены. Хорошо, если Клара так говорит, то это должно быть правдой. Давай, пей сейчас, тогда я выпью это. Клаудия остается рядом со мной, и мы целуемся и слегка ласкаем друг друга после того, как пьем воду. Мое тело чувствует себя немного горячее. Уу, я, очень, извините. Я слышу голос и оборачиваюсь, чтобы увидеть, как Клара сползает по стене в агонии. Ее лицо покраснело, а промежность переполнена соками, как будто она обмочилась. Мне ужасно жаль. После того, как она снова извиняется, она снимает нижнее белье и использует свой собственный палец, чтобы энергично засунуть его в промежность. Оно имеет невероятный эффект, не так ли? Клара выпила только одну чашку, так что же будет с нами? Мы выпили огромный полный кувшин вместе. В следующее мгновение я ощущаю стук в своем теле, словно огромный пульс, и затем горячее чувство стекает к моей промежности. Ух! Мой член почти наполовину выпрямлен от ласки Клаудии, но я вижу, что он заметно увеличивается в размерах, стоит выше своего обычного пика и наклоняется назад, чтобы ударить меня по животу. Ух! Я чувствую, как из кончика моей мясной палки вытекает жидкость. Я думал, что эякулировал, но это, кажется, просто преэякуляция. Мои мысли искажаются. Женщина, кого угодно, но я просто хочу женщину. Я не возражаю, если она будет уродлива, старше или даже маленькая девочка. Я просто хочу вставить в женскую дыру. Если она будет сопротивляться, я просто изнасилую ее. Ха-ха-ха, женщина, дайте мне женщину. Когда я беру свой собственный член, я чувствую, что он стал намного больше, чем обычно. Это не имеет значения. Женщина здесь. Было сказано, что этот препарат влияет как на мужчин, так и на женщин. Выпив такое же количество, Клаудия также находится под сильным влиянием, раскрывая бедра и раздвигая дырки, ее любовные соки практически хлещут. Ух, женщина, мужчина, больше нет необходимости ласкать или сдерживаться. Набрасываясь на женщину, которая обнимает меня, я кладу ее и хватаю обеими руками. Я использую только свои бедра, чтобы сопоставить мой член с ее промежностью и мгновенно толкаю мой стержень в ее отверстие. Кях! Я могу слышать, как ее плоть раздвигается дважды, один раз, когда мой чрезмерно увеличенный член сильно раздвигает ее дырку, и второй, когда я силой открываю вход в ее матку. Глава 127.2. Глава 127. Часть 2. Мадам Врафене. Учитывая размер моего члена, это обычно вызвало бы острую боль, только если я энергично двигался бы. Это, вероятно, серьезно ранит женщину. Я кончаю. Ахии. Но голоса, вытекающие из наших уст, крики удовольствия. Препарат не только усиливает нашу жажду, но и усиливает наше возбуждение. Она размахивает руками и ногами, но мое семиизвержение не останавливается. При такой скорости у нее лопнет живот. Если это произойдет, количество отверстий уменьшится на одно. Оставайся на месте. Я переворачиваю ее и с силой вытаскиваю свой член, хотя кончик застрял, затем прижимаюсь к ее животу. Гу-ух. Мое семя высыпается, как будто оно выдавливается, в результате чего ее живот сдувается. Хорошо, теперь я могу кончить снова. Я снова загоняю свой член в ее дырочку и интенсивно двигаю бедрами. Это движение не для моей эякуляции. Я уже эякулировал, но это для того, чтобы дать себе еще более сильную стимуляцию. Я хочу насладиться ее телом в полной мере. После движения моего поршня, тело Клаудии также сильно дрожит, она теряет сознание. Несмотря на это, я продолжаю толкать глубоко и яростно, чтобы она не могла упасть в обморок. Там стало свободнее. Может быть, это из-за того, что она кончила, или, может быть, потому, что я слишком сильно ее растянул, но ее влагалище стало слабее. Чтобы получить больше удовольствия, я переворачиваю Клаудию на живот и раскрываю ее задницу. Моя задница ничего хорошего. Будь спокойна. Я полностью давлю на нее и вдавливаю свой расширенный член в ее отверстие. Звук ее растяжения плоти еще более интенсивен, чем раньше. Это разрывается. ТСС. Если оно разорвется, отверстие снова ослабнет. Я беру скользкую жидкость, которую я приготовил для наших занятий любовью, и укладываю ее на ее задницу. Затем снова вхожу внутрь. Я вижу, как мой гигантский член разделяет ее узкую дырочку, и когда он входит примерно наполовину, он внезапно проскальзывает до самого корня. Хи-их, это вошло. Я не помню многое из того, что произошло с этого момента. Я, вероятно, размахивал бедрами, как будто я сошел с ума, и Клаудия, вероятно, продолжала кричать от удовольствия, будто она обезумела, когда мы продолжали заниматься анальным сексом, и после того, как я в конце концов эякулировал, мы вдвоем рухнули в постели. Внезапно ощущение воды, стекающей по горлу, возвращает меня в чувство. Я переворачиваюсь в постели и лежу в положении. Вы пришли в чувство, та, кто дает мне выпить немного воды, это Клара, которая, по-видимому, передавала ее из уст в уста. Пожалуйста, будьте уверены, в этой воде ничего нет. Это хорошо. Если бы я сделал то, что только что сделал с меньшей Кларой, она, несомненно, сломалась бы и могла умереть в худшем случае. Что насчет Клауди? Я доверила ее одному из особняка, пока она оставалась без сознания. Она была в ужасном состоянии. Слишком много, должно быть, было накачано в ее задницу, потому что на полпути через коридор что-то открылось, и семя и экскременты выбежали. Хватит, не говори больше. К счастью, она не была в сознании. Я выпила только небольшое количество, но мне не потребовалось много времени, чтобы вернуться в нормальное состояние, но я не думал, что препарат будет настолько эффективным. Разве не была использована целая бутылка? Если бы использовалось меньше, мы оба могли бы наслаждаться возбуждением и страстным сексом. Если использовать слишком много, мы полностью превратимся в зверей. Может быть, в любом случае. Клара ложится на кровать и протягивает руку к моей промежности. Я уверен, что эякулировал так много, что заставил себя побеспокоиться о том, не лопнет ли у Клаудии живот, но мой член все еще стоит прямо, а яйца все еще туго натянуты. Вы еще не удовлетворены, я все еще в порядке. Теперь, когда я смотрю, у Клары соки испускают женственный аромат, исходящий от ее бедер. Сделаем это, пожалуйста. Это может быть идеальным условием для секса, когда наши тела пробуждаются, а наши чувства возрождаются. Лежи это. Я толкаю свой внушительный член к Кларе. С удовольствием. Она подносит обе руки к моему члену и проводит языком вверх и вниз по кончику. Мне очень жаль. Он слишком большой и не влезет мне в рот, поэтому я буду использовать свой язык, чтобы услужить вам. Из-за наркотика мой член пострадал так же, как и ее промежность. Даже если бы она открыла рот как можно шире, ее челюсть, вероятно, была бы вывихнута, если бы она попыталась засунуть мой член внутрь. Хорошо, из-за наркотика я не могу больше терпеть и скоро кончу. Она нежно поглаживает мой стержень руками и рисует круги, ползая языком по кончику. Время от времени она щелкает языком вверх и вниз по кончику спереди и облизывает его, как будто она лижет конфету. «У тебя хорошая техника. Ты практиковала это на другом парне?» «Ни в коем случае. Я представляла Хардлетта сама, облизывая фалоимитатор. Когда я представляю, как она делает, мой мясной стержень пульсирует. Он действительно похож на бревно. Было бы хорошо, если бы ты просто использовала рот, или протиснуть его между твоих бедер. Вероятно, это невозможно для ее дыры. Нет, я приму его во влагалище, даже если оно порвется. Это гордость женщины. Раз так, тогда я должен быть осторожен, чтобы не причинить ей боль. Если тебе будет некомфортно, пожалуйста, дай мне знать». Клара фиксирует мой член на месте, осторожно вставляя свой мизинец в мою уретру. Другой рукой она поглаживает шахту, из-за чего ее мизинец слегка вертится в моем члене. «Больно?» «Нет, возможно, это из-за расширения. Это прекрасно. Тогда я остановлюсь». Затем она слегка прикусывает кончик, быстро стучит зубами по нему. «Из-за того, как сильно мой член возбужден, это не причиняет мне боль, а доставляет сильное чувство удовольствия. Кончаю. Кх». Я отталкиваю Клару, затем эякулирую прямо на нее. Моя сперма льется, как фонтан, и она окрашена в белый цвет. Абух. Кхахаха. Инн. Тем не менее, она подносит обе руки к лицу, чтобы поймать все это. Я высвобождаю больше семян, чтобы похвалить ее за ее похвальные усилия. А-а-а. Я кончил. Я рада. Глядя на Клару сейчас, уже не ясно, мальчик она или девочка. Все, что я знаю, это то, что с нее капает сперма. Хочешь вытереть лицо? Если вы не возражаете, могу ли я оставить все, как есть? Разве это не неудобно? Нет, абсолютно нет. Сегодня последняя ночь. Я хочу провести свое время в окружении интенсивного запаха Хардлетта сама. Как это мило звучит, но ты говоришь, что хочешь, чтобы твое лицо было покрыто спермой. Извращенка. Вам это не нравится? Мне нравится это. Клара лежит на кровати лицом вверх, когда я прижимаюсь к ней. Когда я это делаю, она открывает свои ноги, и когда я кладу свой член на вход в ее отверстие, она кусает простыни. Она понимает, что боль неизбежна для маленькой девочки. У нее выражение, которое говорит мне, что она будет терпеть. Этого нельзя избежать, если я случайно причиню ей боль. Хэмэмэмэмхаха. Раздается звук, когда около половины моего стержня врывается в ее дыру. Ее влагалище не разорвалось, но оно странным образом растягивается. Тут туго. ГМ, идите вперед, пожалуйста, качайте бедрами. Однако, когда я смотрю на лицо Клары, она улыбается. Затем она хватает сперму, прилипшую к ее лицу, высовывает язык и слизывает семя с ее пальца. Она изо всех сил старается вести себя как непристойная женщина, чтобы меня заводить. Я знаю, что она играет, но я буду подыгрывать. Тогда я не буду сдерживаться и приму твое предложение. Как только я двигаю бедрами, Клара забывает действовать, и ее лицо мгновенно выдает ее агонию. Чтобы успокоить ее, я использую одну руку, чтобы прижать ее тело ближе к моей груди, осторожно потирая ее спину. Твой гигантский член такой большой, что боль, но если я смогу привыкнуть к этому, я смогу вытерпеть все, что угодно. Хорошо, хорошо, ты милая. Я поднимаю девушку примерно наполовину и качаю бедрами, иногда касаясь пальцем ее ануса. Будучи чувствительными, мы оба быстро поднимаемся в вершину удовольствия и скоро достигаем оргазма. Я почти кончил. Я тоже. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Как бы ты хотела кончить? Я хочу, чтобы ты крепко обнял меня, а также поднял меня. Так, я держу задницу Клары и поднимаю ее спереди. Конечно, это сделано, пока мой член все еще внутри нее. Я буду поддерживать тебя, поэтому, если ты хочешь откинуть голову назад или вытянуть руки, ты можешь делать все, что захочешь. Поскольку она такая легкая, я могу поднять ее одной рукой. Да ах, ах, ах, ах. Она развела руками и откинула голову назад. Когда я поднялся, поддерживая ее, мой оргазм последовал после ее. Уах. Препарат уже потерял часть своей эффективности, но я уверен, что в нашем организме его еще есть немного. В отличие от естественного создания удовольствия, на этот раз оргазм вызван насильно. Требуется определенное время, необходимое для достижения регулярного оргазма, но неплохо делать такие игры время от времени. Клара теряет сознание, когда она откидывает голову назад, и когда я продолжаю держать ее подобную марионетке фигуру, я эякулирую в ее чрезвычайно узкую дыру. Ее живот постепенно расширяется все больше и больше, и хотя мне немного жаль, что у нее начинает появляться пена во рту, пока мой член не выпустит все, и я не смогу вырваться. Спермы еще немного, извини. ХМ, вот дерьмо. Клара полностью теряет свою силу, и ее моча стекает с моих бедер на пол. Я дам чаевые горничной, которая это уберет. Я приеду снова. Ну тогда, пожалуйста, позаботься о себе. Пребывание Клаудии закончилось, и она со слезами на глазах уезжает на родину. Поскольку гостей больше нет, я могу наконец начать патрулировать свою новую территорию. Все солдаты, выстраивайтесь в линию. Теперь вся армия начнет свой марш и будет следовать за лордом Хардлиттом. Хотя это наша территория, не понижайте свою бдительность и знайте, что любая оплошность наносит удар по престижу графа. Леопольд кричит, и армия начинает маршировать. Вещи, связанные с территорией, не должны занимать так много времени, но у меня есть ощущение, что назревает шторм. В качестве дополнительного замечания, в тот день, когда Клаудия вернулась домой, садовник средних лет и уборщица занимались сексом в саду особняка. Садовник говорил, что горничная его соблазнила, а горничная понятия не имела, почему она сделала что-то подобное и плакала. Рита хочет уволить их обоих, но мне удается сгладить ситуацию. Вероятно, это из-за воды, которую мы оставили после себя. Я дам горничной что-то дополнительно. Садовник ничего не получит, потому что горничная выглядит вкусно. В следующий раз я пойду к ней. Главный герой. Эгир Хардлетт. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. Частная армия. 2500. Из них 1000. Кавалерия лучников. Реорганизация. Активы. 14300 золота. Расходы на проживание минус 200. Расходы на дорогу минус 100. Трудовые затраты минус 300. Кредит. 20000 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Украшенный драгоценными камнями щит. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мирель. Любовница. Лье. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Любовница. Альма. Кролл. Недевственник. Мелисса. Любовница. Мария. Любовница. Рита. Служанка. Екатерина. Любовница. Йогури. Реабилитация. Пипи. Помощница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь Антония. Клод. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Эскорт. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Сексуальные партнеры. 106. Родившиеся дети. 10. Глава 128.1. Глава 128. Часть 1. Патруль. Армия формирует стройные ряды, когда они направляются на юг. Задача нашего похода в этот раз состоит в том, чтобы инспектировать бывших феодалов Трои, которые сейчас являются губернаторами моей новой территории, и внести изменения в персонал. Причина, по которой отправилась армия, заключается в том, чтобы сообщить о новом правителе, а также запугать бывших феодалов, чтобы они не начали выращивать какие-либо нехорошие идеи. Таким образом, единственными областями, по которым мы будем делать наш обход, является новая территория. Сначала мы продвинемся на юго-восток и войдем в город Ригал. Этот город – это небольшой город с населением около 500 человек, где какой-то виконт управляет окрестностями. Я прерываю Леопольда на полуслове. Бандиты использовали территорию недалеко от этого города в качестве базы для совершения правонарушений. Среди них есть те, которые могут знать меня, но я встречался с ними, когда был еще молодым, поэтому они могут даже не узнать меня. Значит, вы знаете это. По словам разведчиков, правление местного губернатора немного жестковато. Его собственные солдаты используются, чтобы угрожать фермерам, поэтому они не должны представлять никакой угрозы для нас. Правда, я сказал им заранее, что мы придем до лета, но мы вышли на 2 месяца раньше. Я уверен, что это специально. Я не помню, чтобы разрешал подобное поведение. Это в конечном итоге временная мера, поэтому детали решения были полностью оставлены на усмотрение местных губернаторов. Как и следовало ожидать, у нас не хватило рук, чтобы обойти всю новую территорию. В конце концов, даже самые грубые правила лучше беспорядка. Адольф сопровождает нас в этом патрулировании в качестве чиновника по внутренним делам. Наша конечная цель не в том, чтобы противостоять им в битве, а в том, чтобы убедиться в качестве работы губернаторов, поэтому его способности необходимы. Леопольд подскакивает. Несмотря на то, что их титулы изменились с феодалов на губернаторов, их суровые методы правления со времен до войны не изменились. Лорд Хардлет может повести себя галантно и сменить существующего губернатора или, возможно, сделать выговор им и улучшить жизнь граждан. Таким образом, желание людей восстать исчезнет. Как я и думал, Леопольд гораздо более коварный, чем Адольф. Самый извращенный человек среди нас, несомненно, этот парень. Ха, я никогда не хотел, чтобы люди страдали, но если мы не постараемся, их горе продолжится еще долго. Мне просто нужно, чтобы они еще недолго потерпели. Адольф неожиданно сердечный, несмотря на то, как он выглядит на поверхности. Он никогда не станет проводить слишком жестокую политику по отношению к гражданам, если это не будет абсолютно необходимо. Я накажу любого, кто имеет какие-то злые намерения. Селия и Ирина в восторге. Довольно смешно, что девушки самые воинственные. Луна и Майла также следуют за нами, возглавляя свои отряды. У нас 2000 человек в войске, верно? Да, 1000 лучных кавалеристов, 600 пехотинцев и по 200 стрелков и копейщиков. Есть также 100 тяжело вооруженных кавалеристов, которые станут штатным подразделением эскорта лорда Хардлетта. Это будет уже во второй раз, не правда ли? Рафин уже стал крупным городом, в котором проживает более 10 000 человек. Я не могу оставить город без охраны, поэтому оставлю там около 500 солдат. Хотя я не верю, что поблизости есть враги. Я вижу Ригал. В городе нет стен, и он сливается с землей, так что я мало что вижу на таком расстоянии. Рядом с нами расстилаются поля, которые создают ощущение большой деревни. Похоже, что он не сильно изменился со времен моей молодости. Хе-их, армия, прячемся. Фермеры паникуют на полевых работах и бегут в близлежащие леса. Не пугайтесь, мы армия графа Хардлетта, те, кто правит этой землей. Мы не будем вредить гражданам. Майла и Ирина громко кричат, чтобы успокоить фермеров, в то время как около 10 лошадей выбегают из города, услышав их голоса. Феодал, я получил уведомление, что вы приедете ближе к лету. Времена изменились. Мы заботимся о нашей собственной земле. Приветствия не нужны, так что не волнуйтесь. Хах, он не выглядит счастливым. Нас направляют в сравнительно экстравагантный особняк, в отличие от довольно одинокого на вид города. Первым, кто открыл рот, стал Адольф. Ну, во-первых, я хочу обсудить то, что касается налога, взимаемого с граждан. Необходимая сумма налога уже была подготовлена, как указано в письме, верно, но я узнал, что у людей, на самом деле взимается дополнительная часть. Это плата за поддержание дорог и возделывание сельхозугодий, а также плата за строительство. Тогда, пожалуйста, сообщите мне о дополнительных сельскохозяйственных угодьях и дорогах. Я проинспектирую эти места немедленно. Адольф демонстративно достает толстую стопку бумаг. Он успел подготовить что-то подобное, со всеми деталями дорог и сельскохозяйственных угодий региона, записанными в этих документах. Благодаря этому, он сразу может узнать, были ли построены какие-либо новые дороги или сельскохозяйственные угодья, если сверит все с его бумагами. Ах, судя по тому, как он замолкает, это значит, что он лжет. Вероятно, он потеряет большую часть внутреннего убранства в особняке. Количество доверенных вам граждан составляет 2000, с налогом в 5 серебряных на душу населения. Общий налог составляет 1000 серебряных. Это была ошибка. Граф Хардлетт, пожалуйста, помилуйте. Бывший виконт Трои, который теперь просто местный губернатор, смотрит на меня с побледневшим лицом. Хорошо, хватит о цифрах. Я перебиваю Адольфа. Я добродетельный человек, поэтому я верю тому, что вы говорите. Должна быть какая-то ошибка. Широкая улыбка появляется на лице временного губернатора. Извините, с моей стороны было ошибкой назначить губернатором кого-то, кто не умеет считать. Глядя на текущее положение дел, вы будете освобождены от своих обязанностей. Отныне вы можете жить мирной жизнью, не думая о цифрах. Лицо губернатора снова бледнеет. Это, вы не слышали приказ? Этот особняк предоставляется только губернатору. Незамедлительно освободите помещение, мне все равно, захотите ли вы снять дом, вспахать поле, можете делать, что хотите. Леопольд не дает губернатору цепляться за меня, холодно сообщает ему, и мы уходим. Есть много мест, куда мы должны зайти, поэтому я хочу побыстрее все закончить и вернуться в Рафин до того, как Мел родит. Кух, как он посмел, этот захватчик наша земля. Временный губернатор внимательно смотрит на двух охранников, стоящих у входа. Эти двое, вероятно, служили из поколения в поколение, поскольку они возлагают свои руки на свои мечи. Я делаю паузу и замираю на месте, прежде чем посмотреть на них. Я считаю, что вам лучше остановиться прямо сейчас. Я держу двойной кратер в руке. Если они собираются напасть на меня, они лишь сократят себе век. Уу, ха-ха-ха. Они должны знать о слухах, окружающих меня. Рыцари останавливаются прямо перед тем, как схватиться за рукоять своих мечей. Бывший губернатор не говорит ни слова, но его глаза отчаянно умоляют рыцарей. Он, вероятно, намеревался симулировать невинность, как обычно, в то время, как его рыцари убьют кого-то. Рыцари – крепкие люди, поэтому они не станут жертвовать собой ради дурака, который не умеет трезво оценивать происходящее. Я даю сигнал Леопольду. Новый губернатор скоро придет. Опытные солдаты должны быть назначены охранниками этого человека. Если их преданность будет доказана, им будет обещано соответствующее вознаграждение. Как только Леопольд заговорил, рыцари вернулись, чтобы встать на первоначальном месте. У них есть семьи, которых они также должны поддерживать. Если они могут жить спокойной жизнью, зачем им прыгать головой в невыгодную борьбу? Я поворачиваюсь спиной к губернатору, который опускает голову, и покидаю особняк. Разве они не восстанут? Вряд ли. Они ясно могут понять, просто взглянув на наши силы, что будут убиты, если они восстанут, и после указания пути для назначенных рыцарей и солдат, единственные, кто будет суетиться, это губернатор и его семья. Леопольд отвечает на вопрос Сили. Тогда я пойду и сообщу гражданам о замене губернатора и о снижении налога. Даже если бывший феодал суетится, если рыцари или граждане не последуют за ним, это будет не что иное, как истерика ребенка. Игнорируя преимущества, он даже не тот человек, которому они захотели бы подчиняться. Я перехожу на следующее место, не беспокоясь о том, что с ним будет. Хаем, это правда, что налог становится меньше. Разве подношение губернатору сама больше не нужно? Всего за один день слухи распространились по всему городу и близлежащим деревням. И когда мы идем на следующий день, граждане не убегают, а подходят к солдатам. Но рядовые не могут знать, даже спросить у них. Это правда. Начиная со следующего года, налог будет составлять 5 серебряных. Я отвечу от имени солдата, у которого запутанное выражение лица. О-о-о, наша жизнь станет намного проще. Мы должны были предлагать девушек предыдущему губернатору в любое время. Он дошел до того, что запрашивал девушек. Если бы я знал это, я бы выгнал его более резко. Пока я наслаждаюсь тем, как меняется атмосфера приветствия, одинокая молодая девушка подбегает, догоняя большого шварца, а затем вручает мне цветок. Она красавица. Благодарю. Я приму это. Девушка ярко улыбается. Она выглядит как веселый и живой ребенок. Прости, но сколько тебе лет? Мне будет 17 в этом году. Новый феодал сама очень мужественный человек. Хорошо, я могу это сделать. Все подразделения, сделайте небольшой перерыв. Мы шли только около часа. Давай пообедаем раньше, чем обычно. Наши ноги будут работать лучше, если наши желудки будут полны. Я уклоняюсь от упорных взглядов Сили и бросаю косой взгляд на солдат, которые скептически смотрят на меня и спрашивают уже, прежде чем взять девушку за руку. Давай поговорим в кустах вон там. Через час я накрываю обнаженную, пускающую слюни девушку одеждой и целую ее. Я закончил тем, что забрал ее девственность, но у меня будут проблемы, если я не уйду прямо сейчас. Феодал лорд, сама так чудесно не уходите. Ты тоже была великолепна. Когда у меня будет такая возможность, я снова обниму тебя, так что стань хорошей женщиной. Я буду. Я стану хорошей женщиной ради феодала лорда сама. Я осторожно обнимаю дрожащую девушку рукой, прежде чем сильно засосать ее шею. Я по крайней мере оставлю свой след на ней. Ах, я забыл использовать противозачаточные средства. Ей уже 17 лет, поэтому она должна иметь возможность нормально родить ребенка, и это нормально, я думаю. Ну как было с девственницей? Селия, «Похоже», — сказала Майли. Два пронзительных взгляда направлены на меня перед кустом. Было туго. Она сильно сжимала меня. Красть чью-то девственность так небрежно — это то, что может сделать только такой низкий человек. Майла так взволнована. Она была счастлива, так что все должно быть в порядке, верно? Уу, конечно, любая женщина будет стонать, если Эгир сама вместе с ней. Я погладил Селию по голове, когда она сказала что-то приятное. Я думал о том, чтобы взъерошить ее волосы, но она завязала их, возможно, потому, что мы находимся в середине похода. Ну ничего, я все равно испорчу ее прическу сегодня вечером в постели. Хардлиддона, погладь меня тоже. Ирина, которая закончила есть больше двух порций ланча, приближает свою голову ко мне. Ты большая, так что посиди еще немного. Шеф, можно мне тоже немного ласки? Хорошо, хорошо, я поглажу Луну тоже. Майла молча приближает свою голову ко мне. Она удивительно милая женщина. После этого проходит несколько дней, в которые мы осматриваем территорию, чтобы узнать об обстановке на территории, где бывшие феодалы исполняют обязанности губернаторов городов и деревень. Во многих местах, в которых мы останавливаемся, управление ведется аналогичным образом, и губернаторы взимают больше налога, чем я прошу, оставляя деньги себе, и используют свои полномочия как хотят. 50% из них были немедленно заменены из-за их уклонения от уплаты налогов, растраты и жестокости по отношению к гражданам, другими словами, они были совершенно отстранены от управления. Что касается 30% из них, никаких доказательств несправедливости с их стороны не было обнаружено, но они, все же, двигались в неправильном направлении, как только видели лазейку. Поэтому была дана причина для их замены. Только 20% губернаторов были допущены к выполнению своих обязанностей. Трудно будет выбрать людей, чтобы заменить так много губернаторов. Необходимость замены 80% не соответствует нашим ожиданиям. Адольф хватается за голову в отчаянии. Губернаторы будут вести свое правление над отдаленными землями, и у них будет некоторая форма независимости, поэтому они должны быть достаточно опытными во внутренних делах и в поддержании общественного порядка. На самом деле Рафин управляется одним Адольфом, поэтому нелегко найти большое количество перспективных сотрудников. Я рассчитываю на тебя. Я передам дополнительный отбор персонала Адольфу. Если я рухну, вся моя работа перейдет Хардлиттусами. Вы знаете это? Давайте тогда ему немного поможем. Это произошло на пути к нашему следующему пункту назначения, когда мы проезжали мимо деревни среднего размера. Ах, армия. Феодал привел их сюда. Ура. Теперь наши дочери могут быть спасены. Глава 128.2. Глава 128. Часть 2. Патруль. Фермеры, похоже, отчего-то суетятся. Они редко не боятся внезапного появления армии, поэтому давайте послушаем их. Я зову вонючего мужчину средних лет, который радостно поднимает обе руки. Я не знаю, что происходит. Объясни. Мужчина мгновенно опускает плечи. Так значит, все не так, как мы думали. Как и ожидалось, феодал не станет слушать нас. Я сейчас решу, слушать мне или нет, так что скажи мне. Согласно рассказам мужчин, большая группа бандитов поселилась в соседнем лесу среди неразберихи после войны. Они воруют урожай, женщин и мужчин. Чувствуя растерянность, они просили губернатора о помощи уже бесчисленное количество раз. После их плача и мольбы, в конце концов, было отправлено подразделение для усмирения бандитов, состоящее из примерно 20 человек, но банда бандитов удвоила свои силы, что привело к тому, что отряд усмирения был изгнан. Губернатор возложил вину за их гибель на жителей деревни и даже увеличил налог, поэтому фермеры прекратили попытки просить помощи у губернатора. Понял, понял. Адольф, который находится рядом со мной, слушает, что говорится, и записывает все. Эта записка, вероятно, будет губительной для губернатора.